4. Иван Михайлович Сеченов, 1829-1905 годы, учился в инженерном училище, по окончании которого служил офицером-сапером. Примечание. Смотри Сеченов. Автобиографические записки. Издание Академии наук, 1945 год. Максимов. Указанное сочинение. Страница 199-231. Философские труды Сеченова собраны ныне в одном томе. Сеченов. Избранные философские и психологические произведения. 1947. Страниц 637. Конец примечания. Вскоре под влиянием одного радикального кружка он бросил службу, поступил в Московский университет с мыслью стать врачом. Но уже до окончания медицинского факультета с полной силой выявился его интерес к физиологии. Некоторое время Сеченов увлекался идеями немецких идеалистов, но постепенно он отходит от идеализма, особенно когда он по окончании университета попал за границу, где специализировался по физиологии. Страница 34. В 1863 году он опубликовал свою знаменитую работу «О механизмах в головном мозгу лягушки, угнетающих рефлексы спинного мозга» на русском, французском и немецком языках. Эта работа, впервые устанавливавшая действие центров торможения, имела решающее значение в формировании психологических и философских воззрений Сеченова. В том же году им была напечатана обобщающая работа «Рефлексы головного мозга». Первоначальное заглавие этой работы было «Попытка свести способ происхождения психических явлений на физиологические основы». Но цензура не дала согласия на такое название статьи. Работа эта сразу обратила на себя внимание широких кругов общества, склонного, как выражался тогда Писарев, к свежему материализму. Когда работа Сеченова, напечатанная первоначально в специальном журнале «Медицинский вестник», вышла в 1866 году отдельной книгой, то на книгу был наложен арест, и против Сеченова было возбуждено судебное преследование. Покинув медицинскую академию в Петербурге, Сеченов переходит в Одесский университет. В 1876 году Сеченов становится профессором Петербургского университета. Но через 12 лет ему снова приходится покинуть Петербург. Через некоторое время он получает кафедру в Московском университете. Последние 4 года жизни Сеченов, хотя и продолжает научную работу, но уже находится в отставке. Основная идея всех исследований и научно-философских обобщений Сеченова заключается в невозможности отделять психические процессы от нервных процессов, с ними связанных. Нельзя, говорит он, обособлять средний член цельного акта от его естественного начала и конца. Средний же член и есть по Сеченову то, что принято считать психическим явлением. Примечание. Из статьи «Как и кому разрабатывать психологию». Избранные философские и психологические произведения. Страница 239. Конец примечания. Почему? Потому, думает Сеченов, что ни теория параллелизма психических и нервных процессов, ни теория их взаимодействия, как различных начал, не соответствует фактам. Факты же, по мысли Сеченова, говорят нам, что мы всегда имеем в человеке цельный натуральный процесс. Примечание. Из той же статьи, там же страница 255, конец примечания. Поэтому, различая чистые рефлексы без примеси психического элемента, от рефлексов с психическим осложнением. Сеченов включает психические процессы в систему рефлексов и склоняется к мысли, что вне системы рефлексов психические явления не имеют места. Примечание. Из статьи «Рефлексы головного мозга. Избранные философские и психологические произведения». Страница 109. Смотри особенно статью «Кому и как разрабатывать психологию». Там же страница 258. Конец примечания. Страница 35. Сеченов готов признать, что у взрослых эта включенность психических явлений в систему рефлексов теряется из-за длинной цепи превращения одного идейного состояния в другое. И это как раз и относится к его истолкованию мышления. Примечание. Из статьи «Элементы мысли». Там же страница 399. Конец примечания. Здесь Сеченов следует анализам Спенсера, его идеи психической эволюции, но нам нет надобности входить в изложение построения Сеченова в учении о мышлении. Примечание. Смотри итоги его анализов на страницах 428-496. Смотри также учение Сеченова о внечувственном мышлении. Там же страница 515. Конец примечания. Все эти построения, формулы о родстве психических явлений с так называемыми нервными процессами дают как будто достаточно оснований, чтобы без колебаний причислить Сеченова к чистым материалистам. Примечание. Из статьи «Кому и как разрабатывать психологию». Там же страница 228. Конец примечания. Считает же он, что учение идеалистов о том, что мысль может вызывать телесные движения, есть величайшая ложь. Примечание. Из статьи «Рефлексы головного мозга». Там же страница 157. Конец примечания. Но мы найдем у Сеченова и другие мысли, которые показывают, что его основное убеждение заключалось вовсе не в материалистическом истолковании психики, а в отрицании самостоятельности духовных процессов. Поскольку духовная жизнь может быть предметом научного исследования, она есть явление земное, пишет он. Иначе говоря, изучение психики не должно отделять ее от материального бытия. Примечание. Кому и как разрабатывать психологию. Там же страница 285. Конец примечания. Сеченов достаточно, однако, осторожен, чтобы не превращать это чисто эмпирическое утверждение в метафизический материализм. Он даже прямо говорит в одном месте. Сущность психических явлений, насколько они выражаются сознательностью, останется во всех без исключения случаях непроницаемой тайной. Примечание. Там же страница 243. Конец примечания. Сеченов – чрезвычайный противник психологии, строящейся из одних данных сознания. В этом ключ критики у Сеченова современной ему психологии. Это не материализм, а чисто натуралистический подход к изучению психики, то есть отрицание так называемой чистой психологии. Ничего другого в работах Сеченова, если их изучать без предубеждения, нет. Поэтому должно признать, что для причисления его к материалистам нет оснований. Страница 36. Даже автор предисловия к избранным философским и психологическим исследованиям Сеченова, господин Каганов, признает, ссылаясь на неопубликованные письма Сеченова, что Сеченов считал психологию вполне самостоятельной наукой. Примечание. Предисловие к избранным философским и психологическим произведениям. Страница 35. Конец примечания. Мы разобрали бегло взгляды Сеченова, чтобы показать, что его вовсе нельзя причислять к материалистам в точном смысле слова. Позиция Сеченова есть позиция натурализма, что вовсе не есть материализм. Рецепцию материализма в точном смысле, и все же здесь с некоторыми оговорками, мы находим не у русских ученых-естествоиспытателей, а как раз у русских марксистов, особенно в неомарксизме. Диалектический же, или исторический материализм, сам по себе вполне отделим от метафизического материализма. Впервые у Плеханова, а затем в советской философии, мы действительно находим какое-то фатальное тяготение к материализму метафизическому. Обратимся к изучению философских воззрений Плеханова.